270. Просто и мощно насыщается жизнь великим законом иерархии. Нужно только принять всю утвержденную мощь, тогда можно будет установить весь явленный объем. Потому нужно сознание устремлять к великому закону иерархии.